Глава 21. Арианна. «Как такое возможно? Почему именно здесь, на пороге пугающего и неизвестного оплота противника, Тьертенг вдруг решил разъяснить мне все? И только ли мне? Но и Ишавой? Тот таинственный и устрашающий враг, самые противоречивые слухи о котором не одно десятилетие сотрясали просторы Конфедерации? И храм на Альдис? Даже сейчас я помнила брошюру, посвященную святилищу богини-звезды, такие повсюду можно было встретить на земле. Там говорилось о покое, что обретает дух, о простой жизни в уединении и неизменном восхвалении веры в лучшее, что завещала своим последователям Аллади. Была крошечная приписка, что 3 столетия назад храм-станция был основан ищущими просветления тарными паломниками, не желающими отказываться от верований предков. Вот и получила я простую жизнь в уединении. Вот и сбежала от самого невероятного жениха во вселенной. Немыслимо. Как меня угораздило настолько вляпаться? Сейчас я вспоминала моменты появления на Альдис неймарцев. Первое. Леокре, примчавшийся следом, безэмоционально протягивает мне в зале посвящения силой богини свой Эниар. Второе. Он же... с изучающим спокойствием, предлагающий главной жрице опробовать влияние силы Аллади на жертвах Ишавы. Третье. Куда более размытый образ капитана в моей крошечной келье. Все это время он знал, что происходит вокруг, представляя жрицам богини животных, порабощенных воздействием Ишавы, понимал, что его окружают такие же марионетки, пусть и некогда разумные. Как он мог быть настолько бесстрашным? Просил богиню испытать свои силы на тех несчастных зверях? Теперь я понимала, что неудача была неизбежна. Просто не было никакой богини и ее силы. Эту станцию наполнили такими же зверьками, полностью порабощенными воздействием бестелесной расы. Я, как никто другой, представляла себе их состояние. Бррр. Как Тьертенг мог быть настолько нечитаемым, бесстрашным, достоверным и терпеливым? Уже тогда он знал, кто на самом деле укрылся за пологом периферийного религиозного культа? Точно ли он явился за мной? Или это какое-то немыслимое роковое совпадение, что меня занесло именно на Альдис? И зачем было необходимо столько ждать? Подыгрывать Ишавой? Разве в итоге все не получилось, как того желала... желал? Неважно, кто притаился за маской богини, это враг! Почему Леокре сейчас так уверенно заявил о себе чудовищу? В такой момент? Один? Почему он вообще один? Где вся боевая мощь Звездного флота Конфедерации, который должен находиться за нашими спинами? Разве не так? Пора разрешить этот спор. Словно прочтя мои мысли, неймарец кивнул в сторону. Туда, где, как я сейчас увидела, тьмой и холодом зияло нутро второго звездолета. «Идем?» Обратился он ко мне, но решение ожидало от Аллади... Нет. Ах, как же это принять? Новость просто не умещалась в моей голове. От Ишавы. Мимолетное задумчивое промедление, и... мои ноги сделали шаг. Затем еще и еще. Леокре, продолжая прижимать меня к себе, шагал рядом. «Что же будет дальше? К чему приведет столкновение двух таких сокрушительных сил? Две разные расы, две воли, и почему-то каждая так уверена в себе. Чего еще я не знаю о них?» Выйдя из перехода между звездолетами, мысли Акре тут же погрузились в темноту. Продолжая безвольно переставлять ноги, я инстинктивно сжалась в душе от ужаса, опасаясь всего, от невидимого монстра до чего-то опасного под ногами. «Ступай, не тревожься, я вижу в темноте». Тут же успокаивающе поведал Тьертенг, сопровождая слова мимолетной лаской. Кончики его пальцев легонько погладили мое плечо. «Хочешь, я буду говорить? Так будет лучше?» На этот раз мое желание совпало с интересом Ишавы. «Ох, как же теперь все странно! Мне положено бояться до одури, а я замираю в душе от мысли о Леокре. Определенно, сегодня неймарец сумел перевернуть в моей голове все вверх дном. «Решаешь, почему я не боюсь? Считаешь самоуверенным глупцом?» Он едва различимо хмыкнул. Растерянная от лавины перемен, обступившей темноты и лютого холода вокруг, я всем существом сосредоточилась на его голосе. Казалось, отвлекусь и немедленно спячу от таких перемен. Тут другое. Я очень нужен Айшавой, нужен им, чтобы завладеть первородным младенцем. Видишь ли, Ари, моя семья не совсем обычная даже по нашим меркам. Мы, как бы объяснить, этакий резонатор, обладаем естественной и врожденной способностью распространять импульсы собственного сознания на окружающих собратьев. Можем сплотить их вокруг, воодушевлять, мотивировать и в чем-то направлять. О чем это он говорит? Это же не... Он может делать то же, что и Айшавой? Или я опять как-то не так понимаю Тьертенга? Прежде он не проявлял подобной болтливости, а сейчас рассказывает и рассказывает без умолку. Помнишь, я говорил тебе, что дети для Айшавой предпочтительнее. Если их сознание изначально подчинено влиянию этой расы, они превращаются в покорные, безликие и не осознающие этого вечные марионетки. Подумай, что будет, если этот ребенок из первородных? Совмести возможности Айшавы и мои. Их способность на огромное расстояние распространять свое влияние, удерживать контроль над невероятным в нашем понимании количеством объектов. И мой врожденный навык, который может позволить жертвам добровольно и с желанием принимать это влияние, жаждать его. Первородным не требуется непосредственный контакт. Нет необходимости в проникновении энергии Айшавы непосредственно в отобранный для покорения организм. Мы используем влияние собственного сознания, разум любого разумного существа вокруг, пусть не всегда осознанно, но реагирует на него. А наш ребенок, поработи его особая сила расы Айшавы еще в утробе матери? Вдумайся, на что он может быть способен? Пока я окончательно не уверен в масштабах, но... Воля Айшавы без непосредственного контакта с жертвами могла бы распространиться на всю территорию Конфедерации. Вот она, идеальная экспансия. Жители планет Содружества даже не поняли бы, что их колонизировали и покорили. Без всякой войны, борьбы и... без шанса на освобождение. Вслушиваясь слова Леокре, я забыла даже о собственном бедственном положении. На себе, познав соседство с энергией Айшавы, в душе я содрогнулась, представив себе, что весь мир вдруг превратился в безликое и холодное подобие Альдис. А я планировал принять эти условия, когда пригласил тебя как представителя мнимой Алладии на Эндору. Что? Если бы я могла, сейчас бы встала как вкопанная. Тьертенг мне только что так запросто сообщил, что планировал отдать врагу на откуп нашего ребенка? Зная неизбежные последствия этого шага? Как он вообще мог так думать о собственном ребенке? Впервые пересилив страх, я сейчас отвела взгляд от его лица. В этот миг, прежде чем я осознала окружающие перемены, поняла. Я вижу выражение его глаз. В буквальном смысле вижу. Темнота сменилась отблесками далеких всполохов синевы. Меня, а со мной и капитана явно вели к источнику этого света. Но... не о сиянии светящегося в отдалении пятна я подумала. Стоило взгляду оторваться от лица Неймарца, как я увидела, что мы идем по огромному, какому-то бесконечному залу, полному детей. Совсем маленькие, подобно сестрам, впавшим в транс на занятиях на Альдис, они стояли тут плотными рядами, монотонно покачиваясь, и с одинаковой пустотой в светящихся голубизной взглядах наблюдали наше продвижение. Холод, окутывающий их фигурки, жутковатые всполохи синевы на таких разных и одновременно до ужаса похожих лицах, и мрак, в котором тонули очертания бесконечного множества детских тел и гигантского зала. Это зрелище произвело на меня шокирующее впечатление. Содрогнувшись, я, вопреки онемению, шарахнулась в сторону, тут же уткнувшись в грудь Леокре. Это движение стало инстинктивным, неосознанным порывом, но одновременно я поняла, что не заяви мне миг назад Леокре о своих первоначальных планах, сейчас испытала бы смертельный страх. А так, слова Неймарца меня разозлили. Неужели он заливался соловьем по пути сюда, чтобы убедить меня и осуществить задумку Айшавой? Но нет, Это точно не может быть его целью. Все это время, в отличие от Найгура и Асолии, капитан, очевидно, противостоял силе этой расы. Тогда зачем? Все те жрицы из вашего храма. Ты же думала о том, что с ними случилось? И из других космических храмов, подобных Альдис, тщательно укрытых мест, откуда Ишавы распространяли свое влияние. Все они были нужны, чтобы породить эту армию опустошенных, с самого рождения не знавших тепла и света души. Мы все материальны. А что есть в нас нематериального, но не менее значимого для полноценного существования? Что необходимо нашему врагу, чтобы жить и разрастаться? Душа! Понимание вспыхнуло в голове немедленной мыслью. Тьертенг говорит о душе, той особой и непонятной материи или жизненной энергии. Не смотри по сторонам. Резко одернул меня Леокре. Очевидно, мой взгляд поплыл, расфокусировавшись от пугающего зрелища. Что удивительно, укоренившаяся во мне сила больше не старалась таким тщанием контролировать тело. Вот и взгляд от Неймарца временами оторвать получалось. Ты же понимаешь, даже под гнетом этого их влияния полностью утрачивают себя не все. В этом проблема со взрослыми. Чтобы выпить их жизненные силы, Эйшавы приходится преодолевать сопротивление. И оно возрастает под влиянием материнского инстинкта. К примеру, Асолия. Она сопротивляется и сейчас. Сопротивляется отчаяние Найгура, изредка выходя из-под контроля. Причина в категоричном намерении не позволить Эйшавой однажды заполучить и их ребенка. Вот оно! Так поразившее меня противоречие в поведении Неймарки. Подобно мне, она изредка и ненадолго перехватывала контроль над своим телом. Пыталась меня остановить. Поспеши, мы уже близко. Неожиданно положив мне вторую ладонь на лицо, на что лишил возможности видеть происходящее вокруг, Тьертенг торопил. Те служительницы, что были обмануты Эйшавой, укрывшихся за именем богини, тоже боролись за своих детей. А значит, они не могли стать воплощением новой конфедерации, бездуховного мира, выжженного холодом чуждой силы и лишенного всякой жизненной энергии. А именно таков мир Эйшавы. Роль жителей нового мира предназначена их детям, еще в чреве матери опустошенных ненасытной энергией. Почему прежде я не придавала значения явным признакам подступающего забытья, полагая, что совершенствую свою волю и закаляю тело, учусь довольствоваться малым, я просто медленно теряла тепло собственной души, все меньше чувствовала и помнила, как и мои сестры. Если бы не волны тепла, расходящиеся от подарка Неймарца, я бы уже оледенела, стала бесчувственным, лишенным воли и чувств объектом, как те порабощенные животные, которых демонстративно насылали на военных. Только сейчас я осознала, насколько выделилась в тот день, когда Леокре предложил главной жрице испытать на них силу Аллади. Я проявила жалость, поделилась душевным теплом. На бесчеловечное истязание живых существ отреагировала моя душа. И я была единственной из сестер в церемониальном зале на Альдис, кто сделал это. Тьертенг проверял меня тогда? Он же все понял. Кем были старшие сестры? Холодные и лишенные эмоций, неизменно существующие лишь интересами, как выяснилось, Эйшавы. Не были ли они первым поколением таких вот с рождения порабощенных чуждой воли детей? Содрогнувшись, я поняла, насколько я обязана Неймарцу. Обязана за тот самоконтроль и выдержку, что мужчина проявил в особенную ночь на Альдис. Пугавший тогда приговор, пустая, отныне звучал для меня музыкой спасения. Я не стала одной из тех, кого наверняка выпили за ненадобностью после появления детей. Сейчас в моей душе в полной мере взвился огонь протеста. Жажда уберечь свой мир и спасти жизни обитателей Земли стала всепоглощающей. Но как спасти детей на этом звездолете? Возможно ли вернуть их к нормальной жизни? И главное, зачем капитан пришел сюда сам и привел меня? Уж точно не ради намерения пополнить ряды армии опустошенных собственным наследником. Словно в ответ, пол под нашими ногами дрогнул. Тут же я ощутила едва различимую вибрацию. Хорошо знакомое ощущение для любого представителя экипажа космического корабля. Второй звездолет только что отстыковалась от Эндоры, унося нас в неизвестность в обществе только рабов и Ишавы. «Задаешься вопросом, почему мы здесь?» Словно услышав мои мысли, тихо шепнул Леокре. Неймарец так и держал меня за руку, другой прикрывая глаза, а его крыло так обвивало мое тело. «Не бойся, хорошо? Думай о том, что моя душа взрывается болью от твоего страха. Будь сильной и верь мне». Легко ему говорить, но проблема именно в том, что доверять Леокре у меня прежде не получалось. А сейчас? Я честно пыталась, но сложно взять и довериться, не понимая, к чему он ведет. «Не веришь в меня?» Я различила отчетливый смешок. Немного грустный и тоскливый, от этого на душе стало горько, но пересилить себя не получалось. Слишком противоречивы были впечатления от сказанного им ранее. Что из его слов было адресовано Ишавой? А что именно мне? Особенно то, когда он говорил о готовности пожертвовать собственным ребенком. Верилось с трудом, но... Если рассуждать, исходя только из суждений логики... Именно сейчас я вспомнила злополучного котенка. «Понимаю. Знаешь, это был план отца. Думаю, ты поймешь, что я воздержусь от подробностей. Скажу только, что не согласился с ним первоначально, но сегодня увидел все в новом свете». «Он заговаривает мне зубы. Иначе никак. Был бы он таким красноречивым, если бы не ожидал от меня истерики. Тем более сокрушительный и ужасный, что внешне никак не заметный». «Что ты намерен делать?» Вновь чужие слова, лишь озвученные моими губами. Этот вопрос до одури интересовал и меня. Будь я собой, прокричала бы его в бешенстве, стремясь помешать. Но сейчас я бы его не задала. Особенно сейчас, когда заметила, что между сжатыми пальцами мужской ладони просачивается сияние. Голубоватое и холодное, очень знакомое сияние. Колодец на Альдис моментально встал перед глазами. Определенно, мы уже почти у цели. И эта энергия, сковавшая мое тело, тоже как никогда близка к нам. «Я подчинюсь». Лаконичный ответ, поразивший меня неимоверно. И не поразивший одновременно, как если бы я уже предвидела его. Мой разум какой-то своей неосознанной для меня частью проиграл наперед этот сценарий. Настолько этот ответ не в духе и не в характере Тьертенга. Как я умудрилась все же узнать его настолько, чтобы не поверить? И все же он сказал, не таясь, заявил о том, что предположительно должно стать началом конца? Почему? Казалось бы, сейчас все, что мне полагается ощущать, это смятение и панику. Но я насторожилась. Тут же мелькнула опасливая мысль. Ишавы не должны осознать этого недоверия. Леокре упоминал план отца. Я не могу помешать их намерениям. Он и так сказал слишком много, стремясь приободрить меня. Остается надеяться, что враг не настолько разбирается в характере Неймарца. Пока же ледяная сила во мне словно затаилась, никак не проявляя себя. Иллюзия самостоятельности подталкивает меня проявить истинную реакцию? Нет. Я не буду пытаться любыми путями добиться от капитана разъяснений. Он явно опытнее меня в таких вопросах. Вот где пригодились знания Сальдис. Или я повзрослела, понимая, что сейчас как никогда не время для безответственности и инфантильности, но совладать с эмоциями получилось. Очевидно, мое сознание подало сигнал мужчине. Едва я уверила себя, что обязана хладнокровно вынести все, что уготовила судьба, как Леокре медленно отвел ладонь, и я мысленно сглотнула. Если причинивший мне невыразимую боль колодец силой мнимой богини пугал до одури, то как реагировать на целое море, пульсирующей холодом синевы? Мы подошли вплотную к дальней стене огромного внутреннего пространства неизвестного и погруженного во тьму звездолета. Кажется, единственным источником света здесь была та самая энергия, что растянулась напротив. Как-то лениво, перетекая из стороны в сторону, изредка вспыхивая ослепляющими всполохами и расползаясь языками ледяного холода, гигантский сгусток этой материи, словно огромный, безобразный нарост на стене, казался зловещим и... живым. Словно прозрачная, безразмерная и бестелесная медуза, об очертаниях тела которой можно лишь догадываться по разветвленной сети сосудов, несущих во все стороны смертоносную, искрящуюся вспышками энергии силу. Это и есть Эйшавый? То, что скрывалось на Альдис в недрах овеянного силой богини колодца. Медленно переведя взгляд на Неймарца, заметила, что он, в отличие от меня, не всматривается в искрящую разрядами энергии махину. Леокре смотрел на меня. Больше того, как-то очень сосредоточенно рассматривал мою грудь. Невольно опустив взгляд, вдруг вспомнила про питомца. Герденция крайне успешно прикинулся бижутерией, неподвижно на манер бус, обвившись вокруг шеи. Может ли быть, что сейчас эти двое незримо сообщаются? Словно бы и поработивший мое тело непонятный организм посетила эта же мысль. Синеватые всполохи участились, угрожающе затрещав. Неймарец медленно обернулся, предварительно скользнув взглядом по моему лицу и едва-едва уголками губ улыбнулся. «Разреши колючке погеройствовать», — бросил он мне, уже не оглядываясь. А я сейчас, как не жаждала протянуть руку и дотронуться до Леокре, не могла. Больше жизни в этот миг желала ощутить тепло его прикосновения, но, увы. И почему я была такой упрямой и глупой в прошлом? Упустила сотни, миллионы возможностей прикасаться к нему. Даже просто обнимать или улыбаться в ответ. «Просто жди». Шагнув вперед, Неймарец, поразившим меня спокойствием, позволил языкам синеватого холода медленно собраться вокруг. Сначала, явно пробуя, энергия обволокла его ноги, плавно заскользив выше. Выглядело это так, словно бы и эта чуждая сила чего-то опасалась, не форсируя атаку. Но я прекрасно помнила выворачивающие наизнанку от боли ощущения такого вот безобидного на первый взгляд соприкосновения с холодом Эйшавой. В душе, в бессилии наблюдая за пленением единственного и отныне самого неукротимого для меня мужчины, умирала от ужаса. От ужаса перед той болью, что, несомненно, ожидает его. Но все, что мне было позволено, это только смотреть. Попытка прокричать ему вслед одну единственную фразу не дала результата. Мои губы даже не шевельнулись. Что же я готова была выкрикнуть в этот момент? Даже прошептать? Пусть он и не мог увидеть движение моих губ, но я истово верила, что он узнает, почувствует, поймет. Не стоило спасать меня в ту ночь. Этот крылатый медноволосый ангел явился к маленькой девочке в тот миг, когда ее жизнь замерла на грани. Явился и спас, изменив мою судьбу. Мою судьбу. И выходит, свою. Как же жаль.